22. «Ну и дыра!» – ужаснулся Дарт, когда мы заехали в один из дворов. «Наверное, крысы тут живут лучше, чем люди». «Нет, они живут примерно одинаково», – возразил я. «И ты тут тоже жил?» – Дарт с сочувствием на меня посмотрел. Ему, парню из правящего клана аристократов, видеть подобные места было не любопытно, а тревожно. Всегда уверенный в себе, Дарт Ориван на этот раз заметно насторожился, я уж не говорю про Хеннигана. «Жутковато тут», — честно признался тот, постукивая пальцами по коленям. «Давайте побыстрее все дела закончим». «Пугливые вы парни», — усмехнулся Фил. Я в это время всматривался в темные окна одноэтажных покосившихся домов. Признаться мне и самому стало не по себе. Не то чтобы жутко, скорее нервно. Никаких гарантий того, что запасная лаборатория сохранилась, у меня не было, даже с учетом всех предосторожностей и надежности запорных механизмов. Мы остановили автокэп у дома номер 6 поближе к подвалам. Пришлось подъехать вплотную к одной из лестниц, ведущей вниз, чтобы удобнее и быстрее загрузить в машину все ингредиенты. Двор был пуст и искажен туманом. Время приближалось к рассвету, небо светлело. Я вылез из автокэба, Дарт остался за рулем, а Хенниган пересел к нему в кабину. Со мной отправился только Фил. На всякий случай я прихватил с собой и мечи, хотя очень надеялся, что они мне не понадобятся. Спустившись вниз по каменным ступеням к подвалу 6-го дома, я остановился у распахнутой прогнившей двери. Шагнул внутрь. В мутном свете из дверного проема предстала привычная для этих мест обстановка — пристанище городских отбросов. На каменном полу валялись битые бутылки, тряпки, каменная крошка, кляксами белели следы рвоты, густо воняло мочой и еще не пойми чем. Фил остановился позади и ткнул кулаком мне в поясницу. «Ты подвалом не ошибся?» «Не ошибся», — ответил я тихо. «Ну так пошли, чего встал? Боишься, что ли?» Парень обошел меня и решительно двинулся вперед, но я тут же ухватил его за воротник и толкнул обратно себе за спину. «Не лезь первым. Стой там». Фил что-то с недовольством пробурчал себе под нос. «Я же замер» и всмотрелся в темные углы, заваленные мусором. В мареве затхлой вони мой нос различил свежий запах табака. Рука мгновенно потянулась к рукояти одной из мечей за спиной. Ни реакция, ни интуиция, ни мой нюх меня не подвели. Из темноты ближайшего угла кто-то швырнул в сторону двери увесистый булыжник. Я увернулся и одновременно сделал боковой выпад, ткнув мечом вправо, в сторону крупной фигуры незнакомца, вынурнувшего из темноты. Острие легко вошло в податливую и мягкую мышцу, резануло вверх. Послышался хрип, затем звук упавшего тела. С другого бока на меня кинулся еще один, худой и высокий. В его руке блеснула заточка с клинком, как у морского стилета. Развернувшись корпусом, я рубанул противника по руке. Заточка зазвенела по полу. Я быстро перехватил меч обратным хватом и всадил клинок мужчине в живот. Тот захлебнулся стонами и кашлем, дернулся раз пять, насаженный на клинок, после чего соскользнул с него и повалился на пол. Тела двух алкашей распростерлись у моих ног. Оба они были мертвы. Одному меч пробил горло, второму расковырял кишки. Наступила тишина, но надо было убедиться, что больше в подвале никого нет. «Сразу насмерть резанул, охренеть!» — выдавил позади меня Фил, шумно дыша. Я шагнул дальше, в самую темноту. Ориентироваться теперь можно было только на ощупь, поэтому срочно понадобился свет, и выход нашелся только один. В правой руке я крепче стиснул меч, а левую прижал к груди. Но чтобы создать телесную искру огня, я не стал бить себя в грудину, как раньше. На этот раз моя ладонь лишь тесно вжалась в ребра. Совсем скоро руку начало покалывать, а когда я убрал от груди ладонь, то она покрылась пламенем, пластичным, бесшумным и даже немного прохладным. Огонь осветил смрадную темень подвала. Мусор, грязь и... девушку. Она сидела в самом дальнем углу, на подстилке из старых одеял, вжавшись в стену. По измазанному в пыли лицу я не сразу определил ее возраст, только когда присмотрелся внимательней. Примерно лет 20, явно из местных. Засаленными патлами, костлявая и для своего возраста слишком измотанная жизнью. Судя по задранной юбке и синякам на бедрах, те два алкаша над ней успели неплохо потрудиться. Девушка молчала. Ее испуганные глазища смотрели не на меня, а на огонь, охвативший мою ладонь. Ну, а я в это время раздумывал, убить ее или оставить в живых. Свидетели мне были не нужны. Она перевела взгляд на мое лицо, И по ее глазам я понял, что она меня узнала. Спасибо листовкам и газетам. Вот теперь невидимые весы в моей голове качнулись в сторону решения убрать свидетеля. Я подошел к девушке и приставил к ее горлу острие меча. Девушка вжалась в стену плотнее, не сводя с меня взглядов. «Сюда приходил человек», — зашептала она. Ее потрескавшиеся губы еле шевелились, речь вышла невнятной. «Я видела. Сама видела, как он сюда вошел, и он тоже зажигал в руке огонь». Я замер, нахмурившись. «Когда?» «Часа три назад. Я ждала своих приятелей, услышала шаги и спряталась под одеялами. Он не заметил меня и зажег огонь, прошел к дальней стене и скрылся за люком. Через 5 минут вышел обратно. Я подумала, что мне спьяну показалось». «Как он выглядел?» Девушка покосилась на мой меч. Ее намек был понят. Оружие от горла незнакомки я убрал. «Он напоминал тень», — сразу заговорила она. «В капюшоне, длинной черной мантии. Я его не разглядела, но это был явно кадавыр... адепт! Адепт!» «Кадавыродок ты имела в виду», — уточнил я холодно. Девушка сглотнула и зажмурилась, ожидая удара меча. «Я все тебе сказала. Другим не скажу ничего», — опять зашептали ее губы. Она будто читала молитву, все повторяла и повторяла. «Тебе я сказала все, другим не скажу ничего. Не скажу ничего, ничего, не скажу ничего». Мой меч снова ткнулся ей в горло. Девушка вздрогнула и распахнула глаза. От ее голоса, как и от ее безумного взгляда, по спине поползли мурашки. «Ешь, ублюдок, мне хуже не будет, я давно мертва, а вот ты еще жив, и твоя душа полна греха. Возьми на себя еще один, возьми, раз не можешь стерпеть». Девушка привстала на коленях и сама начала насаживать свое горло на острие. По ее коже потекли кровь. Ручейком заскользила по ключицам в ложбинку между грудями. На грязной замызганной блузке проступили темные пятна. И все бы закончилось вполне очевидным финалом, если бы на мою руку, держащую меч, не легла холодная ладонь Фила. «Не надо, Рэй. Пусть живет, пожалуйста. Не хочу видеть, как ты убиваешь еще одного человека. Ты же светлый воин Кадо, в конце концов. Рэй, пожалуйста». Девушка продолжала смотреть на меня жуткими глазами. Ее блузка на груди все обильнее окрашивалась в темно-бордовый. Фил все сильнее сжимал пальцы на моей руке и все настойчивее просил не убивать, а я в это время боролся с собой. На острие клинка смешались застывшие капли крови уже убитых мной двух мужчин и совсем свежая кровь еще живой девушки. В носу отчетливо ощущался запах приятной сырости. По коже гулял трепет от вида влажной розовой плоти в надрезе у горла жертвы. «Рэй, пожалуйста». Только взволнованный голос Фила не дал мне закончить дело. Я убрал меч от шеи девушки, вытер клинок о ее же плечо, затем вернул оружие в ножны за спиной и тихо сказал. «Если сболтнешь про меня кому-нибудь, то не сомневайся, я узнаю. А потом найду тебя». Отрежу твой поганый язык и тебе же его скормлю. Поняла? Кивни, если поняла. Дрожащими ладонями девушка обхватила порезанное горло и закивала. А теперь сгинь отсюда, добавил я. И никогда не возвращайся. Забудь это место. Повторять не пришлось. Перепуганная до полусмерти девушка быстро поднялась с колен и, перескочив бездыханные тела своих дружков, выбежала из подвала. К люку мы подошли в полном молчании. Вход вел в еще один подвал, в самый нижний его ярус. Ногой я убрал с крышки мусор и присел рядом, затем положил обе ладони на металл. Запорный механизм на люке не смог бы открыть никто, кроме мастера мутаций, причем надо было точно знать, где мутировать люк, чтобы замок сработал. Когда внутри пола щелкнуло, то крышка провернулась по часовой стрелке и приподнялась вверх. «Рэй, а вдруг там ловушка?» прошептал Фил. Вот теперь ему стало страшно. «Кто-то же приходил сюда и проникал в твою лабораторию». Я обхватил крышку пальцами и сдвинул тяжеленный кусок металла в бок. «Пока не спустимся, не увидим. Нам нужна эта лаборатория». «Это конечно», — не стал возражать Фил. «Но еще нам бы не помешало случайно не сдохнуть, как считаешь?» Его риторический вопрос остался без ответа. На нижний ярус вела вертикальная стальная лестница. Я быстро начал спускаться вниз, в густую темноту, с неприятным ощущением, что погружаюсь в трясину. Хотя Странное дело. Одновременно с тревогой меня все же не покидала уверенность, что внутри не ждет ничего ужасного. Если б тот незнакомец собирался подготовить здесь ловушку, то вряд ли засветился бы местным алкашам так нелепо. Он приходил сюда совсем за другим и, видимо, торопился. Я спустился и снова зажег огонь. Свет выхватил из темноты почерневшие от сырости стены и небольшую, но толстенную дверь, выстроенную из металла, камня и дерева. Эту преграду не преодолел бы никто, кроме меня. Конечно, если бы не планировал взорвать тут все к чертовой матери. Лаборатория открывалась только тому, кто знал, где находятся рычаги запорных механизмов и в какой последовательности их нужно открывать. Пока я внимательно осматривал дверь, ко мне спустился Фил. «Ну что?» — шепотом спросил он. «Пока все в порядке», — ответил я. В голове сами собой возникли три очевидных варианта того, что тут могло произойти. Первый. Незнакомец, преодолев одну преграду, остановил на этом свой путь и ушел ни с чем. Второй. Он все же проник в лабораторию, и это значило только одно. Он точно знал, как это сделать. А я ведь никому свой секрет не рассказывал, даже Ребекке. Никто не знал о запасной лаборатории, и уж тем более о тайном запорном механизме. Ну и третий. Незнакомца не существовало, а та выпивоха просто перебрала со спиртным. Осмотрев дверь, никаких следов проникновения я не обнаружил. Фил внимательно наблюдал за мной, но я уже ничего не скрывал, потому что в это пристанище возвращаться больше не планировал. Я подошел к противоположной стене и пошарил пальцами по влажной холодной кладке, высчитывая нужный камень. Затем приложил к нему ладонь и повел камень вверх. С тихим шуршанием сразу три кирпича сдвинулись одновременно в разных местах стены. По подвалу пронесся шелест кладки. В двери щелкнул первый замок. Я убрал ладонь с камня и снова подошел к двери. Затем приподнялся на носках, нащупал сверху чугунный рычаг и силой мутации изменил его форму так, чтобы он точь-в-точь совпал с отверстием сбоку, толще стены. Потом вогнал туда рычаг до половины и нажал. Опять послышалось шуршание камней, а следом щелчок второго замка. «Все», — сообщил я тихо. «Вот это да!» — ахнул Фил и сразу дернулся к двери, чтобы войти, но я остановил его. Дверь не открывалась, если взяться за ручку. Так было задумано. Если к ручке прикоснуться, то запорный механизм мгновенно сработает на закрытие. Я выждал еще 3 минуты. Дверь бесшумно приоткрылась сама. Вот теперь можно было входить. Под восхищенное бормотание Фила я шагнул внутрь лаборатории. Последний раз мне доводилось заходить сюда, наверное, 1 год назад. Приносил кое-какие ингредиенты и проверял, все ли в порядке. Тогда все было в порядке. У самого входа в комнату я остановился. Огнем от руки зажег 2 лампы со специальным горючим составом, который когда-то сам смешивал здесь же, в лаборатории. Сразу стало светло и даже уютно. Хоть помещение и казалось совсем небольшим, тут хранилось много ценного. Уложено все было по ящикам, поэтому лаборатория больше напоминала склад, нежели рабочий кабинет. «Ого!» — никак не мог успокоиться Фил. «Ты же говорил, что твоя лаборатория меньше моей, а тут вон сколько всего!» Я охватил взглядом полки. «Не во всех ящиках материала для мутаций. Здесь есть небольшой арсенал оружия». «О!» — еще больше оживился Фил. «Как я тебя обожаю, Рэд! Так круто, что я не могу!» Мальчишка кинулся разглядывать деревянные ящики, щупать, вытаскивать баночки, колбы, кульки с порошками. «Вот это как раз понадобится, и вот это, и еще вот это, и эти тоже!» «Складывай в пустые ящики все, что нужно», — сказал я. «Моя лаборатория, твоя лаборатория. Разберешься?» «Разберусь еще бы», — с жаром заверил меня Фил и уже смелее принялся рыться в ящиках. Он зашептал себе под нос, принявшись пересчитывать кульки, складывать все в кучу у ног, греметь склянками и пузырьками. Я же внимательно осмотрел помещение. А ведь здесь действительно кто-то был. Во-первых, на полу в нескольких местах была сметена пыль, скорее всего, как раз с той самой длинной мантией. А во-вторых, на одной из полок я заметил то, чего раньше здесь не было. Там лежал конверт. Пока Фил собирал ингредиенты для порталов, я подошел к полке и, не прикасаясь, внимательно осмотрел оставленную кем-то вещицу. Ни сургучных печатей, ни подписей. Бумага конверта оказалась матовой и грязновато-серой. Не узнать эту технологию было невозможно. Трансмутационное напыление. Значит, послание ждало именно меня и никого другого. Оставался вопрос, как незнакомец проник в лабораторию? Откуда он знал то, чего знать не мог никто, кроме меня самого? А еще, с чего он решил, что я сюда вернусь? Я взял конверт в руки. Он не был запечатан, поэтому я беспрепятственно вытянул оттуда сложенный вдвое лист из плотной и качественной бумаги. Развернул его. На листе не значилось ни вензелей, ни родовых гербов. Торопливым, размашистым почерком там было написано: «Согласись на предложение рингов, пока есть время. Возглавь армию Лэнсома. Только так ты приблизишься к своей заветной цели, мистер Смит из Бриттона». И подпись — крупная буква «А» из трех перекрещенных мечей. Я уставился на монограмму, не веря глазам. Это обозначение я уже видел на портсигаре, в котором Хлоя хранила свои драгоценные духи. «Архитектор», — беззвучно шепнул я сам себе. «Неужели в моей лаборатории побывал сам архитектор?» Такое не укладывалось в голове, и все еще оставался вопрос, откуда он узнал, как открыть запорный механизм на двери? Он ведь не ясновидящий. И вообще, что означало его послание? Принимать предложение рингов я не собирался ни при каком раскладе, даже при давлении мифического архитектора. Возможно, тайный защитник адептов давно мертв, а от его имени действует враг, или архитектор перешел на другую сторону, ведет двойную игру и водит всех за нос, в том числе Патриция Оривана, и весь городской совет Ронстада, а заодно и меня. Кто даст гарантию, что этот маг не переметнулся к врагам? И еще один момент. Откуда архитектору известна история о мистере Смитте, произошедшая 200 лет назад? Откуда он все это знает? Откуда? Ни на один из вопросов ответов у меня не нашлось, даже догадок. Ни одной. Я так глубоко погрузился в собственные мысли, что не заметил, как ко мне подошел Фил. И только когда парень дернул меня за рукав рубашки, я быстро свернул бумагу и сунул обратно в конверт. «Рэй, что это?» — спросил Фил. «Там написано про рингов, да?» «Не твое дело», — отмахнулся я, смял конверт и сжег его прямо в руке. «Я, кстати, уже видел этот значок», — вдруг заметил мальчик. «Какой значок?» Я уставился на Фила, ощущая, как напряжение во мне начинает нарастать. Фил уставился на мою ладонь и белый пепел, в который превратилась бумага. «Ну, тот значок, буква А. Я уже это видел, точно тебе говорю. Мой дед однажды читал похожую записку с такой подписью. И он лично встречался с тем человеком, он сам говорил. Сам рассказывал. Ты не веришь, да?» Я промолчал. «Я не вру, Рэй!» Мальчишка вытаращил глаза и повысил голос. «Я тебе правду говорю, Рэй! Я говорю тебе! Мой дед встречался с тем человеком!» «Не ори, мать твою!» — оборвал я его выкрик. «Говори спокойно. Когда, что и как, все, говори!» Сжавшись под моим требовательным взглядом, Фил тут же принялся выкладывать, торопливо и невнятно, будто боялся не успеть. «Мой дед! Ну, ты знаешь, ты же говорил, мол, сам догадался, что я тебя обманываю. Так вот, порталы придумал не я, а мой дед. Мой дед их придумал, понимаешь? Он моему брату рецепты сказал, потому что умным его считал, а на меня всегда говорил, что я балбесом родился, балбесом и помру. Короче, я не гений на самом деле, хоть и младший в семье». Глаза парня вдруг наполнились слезами, веки покраснели. Он часто-часто заморгал, сгоняя влагу с ресниц, но слезы все равно потекли по его щекам. Губы Фила задрожали, говорить он уже не мог. Я стряхнул с ладони пепел и вытер руку о брюки, а затем наклонился к Филу и обхватил его за плечи. «Успокойся», — произнес я терпеливо и беззлобно. «Говори как есть, Филиас. Я тебя не осуждаю. Ты же чувствуешь, как я к тебе отношусь? Или ни хрена ты не чувствуешь?» Фил хлюпнул носом и вытер мокрые щеки кулаком. «Конечно, чувствую. Что, я дурак, что ли? Ты же мне как брат. Правда, хреновый из тебя, брат, но это ничего. Мне очень даже нравится». Лицо мальчишки просияло, и он даже улыбнулся. «Погоди, я тебе сейчас все-все расскажу, все, что знаю». «Не ври, только сказочник», — прищурился я, «а то ты мне уже все-все рассказывал». «Ну, знаешь ли, давай без претензий», — буркнул Фил. «Ты мне тоже насочинял там про природное кадо, а я как идиот тебе поверил. А выходит, что я вообще ни на что не гожусь. Ни кадо во мне нет, ни гениальности. Никчемный дурак. Вообще-то этот дед так про меня говорил». Он опять заморгал, готовый заново расплакаться от жалости к себе, опустил плечи и голову, уставившись в пол. «Ты только не бросай меня, Рэй. Не бросай, ладно?» — просил он тихо-тихо. «А то я тебе сейчас все расскажу, Покажу рецепты и сразу стану не нужен, и ты меня бросишь. Прямо в Лэнсоме. Прямо тут. Я усмехнулся его страхом. С чего это я тебя тут брошу? Я что, на циничную тварь похож? Фил поднял на меня глаза. Тебе честно сказать? Да у тебя на роже написано, что ты на всех плевал с самой высокой высоты. Он сощурился и протянул мне руку. Давай договоримся, Рэй, что ты меня тут не бросишь. Пожмем руки, брат. Я посмотрел на его маленькую ладонь. Фил верно догадывался, мне в любом случае придется его оставить после того, как он наконец-то передаст мне рецепты своих порталов. Не могу же я 10-летнего пацана вечно за собой таскать и оберегать его от дерьма, из которого мне еще вылезать и вылезать. Я в охранники и няньки не нанимался. «Ну так чего?» Фил все еще ждал рукопожатия. «Тут точно не брошу», — ответил я и пожал его ладонь. «Скользкий ты тип, Рэй», — вздохнул парень. «Вот прям как я. Никогда ничего не обещаешь, не гарантируешь, не клянешься. А тебе все равно все верят. Вот это сила убеждения!» «Может, ты мне уже про своего деда расскажешь, пока мы одни?» — попросил я. «Времени у нас в обрез». Фил с готовностью кивнул и заговорил. У деда была подпольная лаборатория для мутаций. А еще он очень любил моего старшего брата, Теда. Я не спорю, конечно, что Тед был умный, прилежный. Дед доверял ему, рассказывал почти все свои секреты, а я иногда их разговоры подслушивал. Мне ведь тоже хотелось знать, чем я хуже Теда, правда же? Фил уставился на меня, будто ждал ответа. Не дождавшись, парень продолжил. Однажды дед рассказал брату, что нашел в своей лаборатории конверт с запиской, а там вот такой же знак буквы «А» был нарисован. Этот человек назначил деду встречу. Вроде как все на благо Хедшера. Дед, конечно, с ним встретился, и у них были какие-то дела потом. Подробностей я не знаю. Дед об этом уже не успел брату толком рассказать. Парень зло нахмурился и добавил. Потому что их прикончил Херрифорд. И деда, и брата, и всех остальных. Кроме меня. Самого ненужного балбеса из семьи. Но вышло так, что именно я подслушал рецепты порталов и запомнил. Ну а дальше ты знаешь. Пришел к Грегу и понеслось. Только я всем сказал, что портал — это мое изобретение. Наверное, дед бы на меня обиделся. И Тед бы обиделся. Фил продолжил размышлять вслух, кто бы еще на него обиделся. Меня же раздирали сомнения. Интересно получалось. Как только с дедом Фила Редвика связался архитектор, то этого деда сразу же убили, а заодно всю его семью. Херрифорд не мог знать наверняка, кому дед рассказал секреты архитектора, поэтому на всякий случай прикончил всех. Значит, ринги продолжали охоту на таинственного адепта, шли по его следу, но пока найти не могли. Значит, этот человек все еще верен Ронстаду. Значит, его сегодняшнее послание в конверте тоже имеет смысл. Вот только какой? Архитектор был заинтересован в поиске печати, как и я, но конечные цели у нас были разными. Он собирался возродить эпоху пяти печатей, а я — вычислить хозяина главной реликвии. Неужели, чтобы сделать это, мне придется принять предложение императорской семьи? Но что тогда будет с Ронстадом? Ясное дело, что военное и политическое поражение, и, скорее всего, не очередное рабство, а полное истребление. Я положил руку на плечо Фила. «Поторопись, дружище, собери все ингредиенты, какие нужно. Сделаем эти чертовы порталы, в конце концов, и поджарим рингов». «Поджарим!» Мальчишка тотчас же кинулся к ящикам. Я смотрел, как он лихо перебирает и складывает порошки и банки в одну кучу, а сам думал о том, что пока не готов становиться предателем. Возможно, мистер Смит из Бриттона поступил бы именно так, но не Рэй Питтон. Нет. У него был свой путь.